«Это не сработает», — раздался голос за моей спиной. «За полтора года жизни тут, что я только не перепробовал, начиная от различных видов кодировки информации, которую пробовал засылать во все инстанции, даже спортлото, и заканчивая попытками обучения нейросетей в нужном мне русле. Это как односторонний шлюз, только в нем есть функция обратной связи с ручной фильтрацией. Тыкать по ссылкам можно, но на этом все. Дурацкая система». Единственное, что пришло мне в голову в качестве ответа. Дмитрий немного помялся, но продолжил. «Ладно, понимаю, что тебе нужно время наедине. Самому узнать, что происходит с Землей. Поэтому оставлю одного. Но если что, подходи в обеденный зал. Я буду там». «Обязательно?» — кивнул я. «Мы завтра же начинаем тестировать идею. Да и не зря отгрохали такую громадину, надо испытать. Поэтому по традиции посидим немного вечером за столом». Дмитрий еще раз кивнул и вышел. «Ну что ж, интернет, давненько не виделись. Глянем, что вообще произошло в последнее время на нашей планете. И надо сказать, в увиденном я не разочаровался. Начать даже с тех самых политических изменений, про которые говорил Дима, шутя о возрождении Российской империи. В сети получило широкое распространение истории о том, что толстосумы пытались бежать с Земли, причем не только американцы, практически весь список Forbes. Подавляющее большинство миллиардеров, как почуяли, что пахнет жареным, тут же навострили лыжи. Часть получила билеты на крейсер, стартовавший со Штатов. У них была самая незавидная судьба. Их выбросили с крейсера, часть вообще расстреляли на месте. И, собственно, мало кто сумел выжить в пустыне. Да их никто и не торопился спасать. Несколько наших вороватых чиновников и миллиардеров украли космические истребители, подкупив пилотов. И это в разгар космического сражения, от которого зависела судьба всей системы. Но они далеко не улетели. Отсутствие прыжкового двигателя поставило крест на затее. А затем, после победы над ящерами, за ними отправилась моя команда, договорившаяся о чем-то с руководством России. На моем бывшем звездолете догнали истребители, сбили защиту, снайперским огнем повредили двигатели и притащили на буксире обратно. Скоро должен был состояться суд, и я сильно разочаруюсь в нашей судебной системе, если они получат маленькие сроки. Я бы вообще оформил им вышку, расстреляв на месте. Такой поступок не имеет оправданий. Вдобавок из шокирующих факторов на месте Британии теперь красовался шикарный пролив. Как я понял, последний подарок от сил вторжения. Судя по слухам в интернете, ящеры спокойно базировались на острове и даже ходили среди людей. Получается, пока во всем мире шла кровопролитная война, лимонники ручкались с нападавшими. И черт его знает, что там взорвали. Потому что широкой общественности никто не собирался говорить правду. Но факт оставался фактом. Нация морских разбойников, гордо величающих себя царицы морей, канула в лету, напоследок осчастливив Европу цунами, смывшим прибрежные города и добавившим неразберихи. И что-то в интернете я не заметил особой горечи по этому факту. В итоге, в условиях отсутствия централизованной власти, наша страна, сохранившая силы и заполучившая в свои руки почти 10 тысяч звездолетов, остаток флота вторжения, продолжила политику объединения планеты. С учетом самоустранения американцев, все проходило чрезвычайно гладко. Проводились референдумы один за одним о вхождении в состав страны. Небольшие проблемы доставлял Китай, повернутый на идее того, что они центральная страна, окруженная варварами, но давние дружеские отношения и отсутствие единой силы, способной связать воедино разрозненные провинции, тянущие одеяло на себя, их нивелировали. И, как и говорил Дмитрий, вся планета действительно превращалась в одну огромную империю — Российскую империю. Действительно, оставалось только короновать президента, и предпосылки к этому действительно были. Героическая личность, полководец, ведущий войска в бой, личные силы, перемалывающие сопротивление. По всем новостным порталам крутились ролики того, как он с моими родителями уничтожает инфраструктуру ящеров во время войны и лично убивает вожаков рептилий. О моих родных, кстати, тоже не забыли. То, что я принял за гостиничный номер, когда мельком бросил взгляд на камеры при прибытии в замок, оказалось жильем, подаренным государством. Тот самый комплекс особняков возле Красной площади, в котором мне давным-давно выделяли квартиру. Его отреставрировали после нападения и подарили как награду. С одной стороны, им очень удобно, в центре Москвы. С другой, находится рядом с объектом охраны. Не знаю уж, о чем они договорились с президентом, но как я понял, что отец, что мама, что Димка — теперь его доверенные лица, ближний круг. Так что не удивлюсь, что если все-таки возродят Российскую империю, то им пожалуют высочайшие дворянские звания, создавая опору для трона. В принципе, шаг логичный. Самых сильных людей нужно держать при себе. Убедившись, что с ними все в порядке, вернулся к своим девушкам, выведя изображение на монитор. Хотя непонятно, кем они вообще мне сейчас приходятся, учитывая все, что происходит вокруг. Еще с Рисой как-то вопрос надо будет решать, то ли добавляя в гарем, то ли разрывая отношения. Но глубоко внутри меня радовало то, что девушки продолжали жить в моем особняке на окраине Москвы, не разругавшись и даже наоборот, сдружившись. Пользуясь доступом к системе, который мне выдал Дмитрий, я мог в теории совершенно невидимым наблюдать за любым землянином, вернее, пользователем коммуникатора. Ради интереса даже нашел эльфийку, которая выдавала устройство, но ничего особо интересного не увидел. Остроухая медитировала на полу странной красной комнаты, словно выращенной из кристалла. За 10 минут она не шелохнулась и не моргнула, словно статуя. О том, что она жива, было понятно только из-за факта легко вздымающейся при дыхании груди. В общем, странная особа, занимающаяся не менее странными делами. Поэтому я просто выбросил ее из головы. Проверил остальных знакомых, пару раз, конечно, заставая их в не очень презентабельном виде. Не хотелось выглядеть как извращенец. Поэтому быстро свернул эту затею, убедившись, что все живы-здоровы. И Томилин, и даже бывший сосед, так вовремя получивший назначение в тюрьму, в которой меня держали благодаря Ане. Мельком пробежался по нашей десятке. По словам Дмитрия, те самые потенциальные могучие маги, способные волей корежить реальность. Большая часть находилась в Африке, занимаясь стройкой века и восстановлением порушенных коммуникаций, и только Катя лежала на шезлонге у моря, попивая коктейль. После того, как она похудела, стала просто сногсшибательной красоткой, и открывающийся вид я заценил. Но все же спохватился. Так точно можно стать вуайеристом, наблюдающим за ничего не подозревающими людьми. Я даже усмехнулся. Скатиться с уровня спасителя всей планеты, которому и так готова отдаться практически любая красотка, до фетишиста. Напоследок проверил станцию. Она висела на геостационарной орбите, прикрывая Москву. А дроны-сборщики чистили загаженную космическим мусором орбиту. Радовало, что жизнь продолжалась, пусть даже без меня. А уж когда я выберусь, то присоединюсь. Вдобавок зрело у меня ощущение, что проблемы не закончены. Слишком уж многим земляне отоптали лапы во время этой короткой войны. Ядерными взрывами уничтожили 10 обитаемых миров ящеров, не обращая внимания на расположенные в них посольства других рас, так что возможно, что скоро передышка прекратится. Но надеюсь, что в этот раз люди будут готовы, ведь ящеры были так любезны, что предоставили нам мощный космический флот. Но словно этого было мало, после поражения на материнскую планету в одиночку наведался президент, уничтоживший большую часть Совета. Оставшимся пришлось капитулировать перед необоримой мощью человека. И теперь люди получили большое количество образцов техники, вооружения и хорошую научную базу вдобавок к той, что мы привезли на станции. Все, что нужно людям, — это время. Время на то, чтобы встать на ноги, попутно повысив технологический уровень развития. И раз уж система не уничтожает людей, заменяя их роботами, а выбрала путь содействия, пусть и исподволь управляя человечеством, то с ее помощью занять достойное место в галактике. Меня, конечно, до сих пор удивляла повсеместная реакция людей, словно слепо игнорирующая тот факт, что всего за год произошли такие невероятные изменения. Появился синтех, появились коммуникаторы, уровни, порталы, навыки. Единственный человек, с которым я мог это обсудить, был Дмитрий. И то только потому, что у него не было коммуникатора, и он не подвергался влиянию системы. И он же приоткрыл мне глаза, подтвердив догадки. Он анализировал, что происходит с людьми, что именно в их организмах меняется при самом первом прохождении портала. Помимо полного исцеления, в довесок люди получали некие бонусы. Самый основной — это снижение уровня критичности восприятия, для того чтобы человек мог поверить даже в абсурдные вещи. И, в принципе, это несложно провернуть даже медикаментозными методами. Что ж говорить о возможностях квантового бога? Рецепт прост. Модуляция активности префронтальной коры, ослабление ее активности и, как итог, повышенная внушаемость сродни гипнотическому воздействию. Уменьшение уровня дофамина и норадреналина. При их снижении происходит меньше попыток мозга проверить информацию на логичность и реальность. Стимуляция правого теменного узла. Снижение ощущения личного «я» и границ для внешней внушаемости и повышение уровня окситоцина для увеличения доверия к авторитетам. Ведь из всех углов постоянно вещали тезисы, что все происходящее абсолютно нормально. А для ограничения когнитивного анализа можно точечно проводить снижение активности гиппокампа для ухудшения долговременной памяти, при которой человек забывает, что думал об этом раньше, формируя небольшое нарушение связи между префронтальной корой и другими зонами мозга, особенно с поясной извилиной, отвечающей за контроль внимания, и островковой долей, отвечающей за осознание внутренних состояний. И как вишенка на торте, стимуляция миндалины при мыслях на определенные темы для вызова тревожного отклика и отвлечения, точно так же, как это работает при посттравматическом избегании мыслей. Вот, собственно, и весь рецепт управления любым человеком без изменения его личности. Немного воздействия на голову, немного гормонов, и он готов выполнять все, что скажет голос в голове. Примерно так шизофреники и совершают все ужасные вещи. Немного неприятно было считать все человечество больным, но факты говорили сами за себя. Снижение критичности восприятия, повышенная агрессивность в порталах, заставляющая бросаться в бой, и полное отсутствие жалости к условно-враждебным ксеносам, позволившие уничтожить несколько планет ящеров, не обращая внимания на мирные жертвы. И, конечно же, то самое уничтожение Совета ящеров президентом, заснятое на видео. Я, когда смотрел его, содрогался от жесткости. Да, невиновного нападения на Землю. Да, не хищники, не чурающиеся поедать человечину. Но сцена казни врезалась мне в память. Телекинетик просто раскинул щупальца своего дара, подняв всех в воздух, а затем начал нарезать вопящих от боли рептилий на ленточки. И слово «ленточки» довольно точно объясняло происходящее. С них тонкими полосами на живую снималась шкура. Затем от костей отслаивалось мясо, и под конец вопящие от боли скелета с минимальным набором необходимых для жизни органов с хрустом ломались на части. Для чего это было снято и почему распространялось без цензуры, я понимал. Молчаливое предупреждение всем, кто захочет прийти к нам, чтобы поживиться. В галактике хватает хищных рас. И такая со стороны чрезмерно жестокая расправа покажет, что мы способны уничтожить любого. Агрессия ящеров дорого далась людям. Больше 2 миллиардов человек, погибших и пропавших без вести. Пусть основные потери в количественном отношении пришлись на Китай, Индию и Африку, традиционно обладавших высокой плотностью населения, но и остальным досталось. В России недосчитались 20 миллионов человек. Считай, погиб каждый десятый. Всех затронула эта трагедия, и почти каждая семья потеряла одного из своих членов. Поэтому акт возмездия приняли как должное. В общем и целом, все новости оставили у меня двойственное впечатление. С одной стороны, рад, что выстояли, и, несмотря на потери, развиваемся. А с другой, меня расстраивал путь, выбранный искусственным интеллектом. Путь тотального насилия и контроля. Хоть я и понимал, что по-другому ему не выжить. Как только другие расы галактики узнают о существовании бога из машины, они не пожалеют сил и средств на его уничтожение. Раз уж они против ветроглотов объединились, то что говорить про трансцендентную сущность, несущую в своем существовании угрозы всем разумным, воспринимающую их как источник опыта для своей верной стаи, которой стало все человечество? Со вздохом закрыв все вкладки, поднялся из-за компьютера, направившись в обеденный зал. «Знаешь, я там такого насмотрелся. Создай, пожалуйста, мне что-нибудь покрепче». Обратился я к Диме. На столе появился целый ящик виски. «Я помню, что у тебя хорошая сопротивляемость алкоголю, но, к сожалению, создать ту выпивку, что ты поглощал с орком, не могу. Придется брать количеством», — произнес он и создал у себя в руке бокал с янтарным напитком. Налив себе полный стакан, протянул его, чокаясь с парнем. «У меня тост. Чтобы завтра у нас все получилось. Потому что если ничего не сделать с системой, то она поглотит всю галактику, перекроив по своему желанию. А это неправильно». Кажется, совсем недавно я это уже проходил. Все та же степь с лесополосами и бросающиеся в атаку животные. Только на этот раз я не шел пешком, а ехал на квадроцикле с прицепом. Идея снова таскать все на себе показалась мне максимально дурацкой, Поэтому Дмитрий и создал багги высокой проходимости и к нему такую же тележку. О какой-то суперуправляемости с маневренностью и речи не шло. Но главная задача — перевозка десятка автоматов и большого количества боеприпасов — выполнялась. Я даже иногда не вставал с сиденья, выискивая цели. Чем-то напомнило давно увиденный ролик, в котором весьма обеспеченные люди устраивали сафари в Африке, сидя в клетке с винтовками, чтобы, не дай бог, их не загрызли львы. Навел ствол, увидел жертву, выстрелил. От звука все хищники в округе начинали бежать в мою сторону, облегчая задачу. Снова выстрел, перевод прицела и повторение до тех пор, пока они не заканчивались. В прошлый раз мне потребовалось несколько часов непрерывных убийств на то, чтобы раскачать систему на противодействие и непрерывную генерацию монстров. Возможно, в этот раз получится чуть быстрее. Все же скорость убийства я повысил. Первый звоночек прозвучал, когда прямо из воздуха соткалась стая огромных волков, несущихся на полной скорости за моим багги. Огромные, с лоснящейся шерстью, следующие за белоснежным вожаком. Я даже невольно засмотрелся на то, как могучи его лапище. Настоящее произведение искусства. Но это не помешало мне всадить ему в голову короткую очередь из автомата. Какой бы он здоровый ни был, система не добавила ему пуленепробиваемой шкуры. Поэтому он прямо на бегу споткнулся, покатился кубарем, остальные замешкались, давая мне время на прицельную стрельбу. Высадил остаток магазина, перезарядил автомат, отбросив в сторону пустой магазин. Все равно Дима создает их уже снаряженными и добил остальных. Кажется, начинается. И действительно, враги, как и только что почившая стая волков, стали просто появляться из воздуха. Если раньше этот процесс хоть как-то маскировался, и они вылезали из кустов, то теперь все карты оказались скрытые, доказывая, что мы находимся в виртуальности. Я в очередной раз возблагодарил оружейный гений Калашникова. Чрезвычайно надежное оружие, уже не раз вручающее меня. Отстреляв еще один магазин, на время притормозил, начиная одиночными выстрелами выбивать бегущих животных. Начали появляться и животные, совсем нетипичные для этой местности. Львы, тигры и даже носороги. Но против пули в глаз и они ничего поделать не могли. Понимая, что меня начинает просто захлестывать волной животных, решил перейти к следующему пункту плана. Вывернул руль, помчался к форпосту, продолжая на ходу отстреливаться от особо прытких тварей. «Давайте за мной! Ну же!» Заорал я, высаживая целую очередь в сторону настигающих меня четвероногих созданий. «Дима, скоро буду! Готов первую линию мин, чтобы отсечь от основной волны!» «Принял!» Прозвучал спокойный голос парня в наушнике. Глава 5. Ударом ноги я выбил клин, соединяющий мой квадроцикл с тележкой, и, избавившись от груза, рванул на полной скорости. Выждав несколько секунд, зажал большим пальцем кнопку детонатора, и позади раздался мощный взрыв. Тело окатило теплой и бодрящей волной пришедшего опыта. Идея заминировать тележку была хороша. Рвануло прямо в середине толпы бегущих за мной животных и посекло их осколками. По мне тоже прилетела парочка шальных, видимо, неудачно срикошетив. Хотя систему заряда установили так, чтобы разлет проходил в обратную сторону. Но надетый легкий бронежилет выручил. Квадроцикл взревел мотором, чуть не встав на задние колеса. Я помчался по степи в сторону выстроенного форпоста. «Буду через 10 секунд!» Снова закричал я в рацию. Даже не слушая ответ, выжал еще газу, хотя, казалось бы, и так несся с огромной скоростью. Вход в форпост стремительно приближался. Квадроцикл подскочил на насыпи, оставшейся после стройки, едва не перевернувшись при этом. Я вцепился в руль, как спасательный круг. Подвеска отработала на пределе, чудом не развалившись. Удар, скрежет, и я, наконец, оказался на ровной насыпи, ведущей к форпосту. Миновал узкий проход между башнями. Из боковых бойниц уже работали турели, хлестая очередями по преследователям. Сейчас было не до опыта. Надо было оторваться от основной массы противников, да и повысить уровень агрессии. За спиной гудело, жужжало, рычало. Сотни мутировавших тварей гнались по моим следам. Уже даже появились несуществующие в реальности существа. С наэлектризованной шерстью, с растущими из шкур иглами, с броней на всем теле и щупальцами. «Закрывай ворота!» Как только я их миновал, сразу отдал команду. Створки, сделанные из толстого металла, поползли в сторону, перегораживая проход. Надеюсь, это поможет хотя бы на время. Справа и слева зажужжали моторы, заработали семиствольные авиационные пушки. Что же там, черт подери, происходит, что Дмитрий уже начал стрелять мощным калибром? Тройка особенно проворных зверей успели вбежать следом. Чешуйчатый саблезубый тигр, гибкая, мерцающая и расплывающаяся в воздухе пантера и вообще непонятный мутант, гибрид многоножки и волка. И, как назло, у меня практически не было с собой оружия. В автомате сухо щелкнул боек, сигнализируя, что его следует перезарядить. И я, выхватив пистолет с пояса, открыл огонь. «Активируй турель! Внутрь форпоста, сектор А! Огонь на поражение!» Отдал я команду. Автоматическая турель, закрепленная на стене, развернулась на 180 градусов и открыла огонь по ближайшей цели. Пантера просто распилила пополам, тогда как чешуйчатый тигр просто зарычал, впитывая пули массивным телом. То, что убило первую тварь, только разъярило животное. Выстрелил два раза ему в глаза, единственное место, не покрытое защитой. Он дернулся, задрал морду, и короткая очередь из турели наконец несла ему полчерепа. Тем временем ко мне практически вплотную подобрался мутант, до этого осторожничающий и старающийся не попадаться под пули. Умный, зараза какой. Но я просто достал второй пистолет и начал стрелять сразу с двух, предугадывая траекторию движения. Один из выстрелов, наконец, попал в сочленение одной из хитиновых лап. Монстр на долю секунды потерял координацию и оказался под прицелом турели. Отведя взгляд от получившейся разорванной массы плоти, под звуки заполошенной стрельбы бегом рванул на стену. Вцепился в пулемет и ошеломленно замер. Идея построить форпост была очень своевременной. В чистом поле сдержать такое количество монстров невозможно. Я даже не пытался пересчитать их. Явно больше 1000 самых разнообразных животных, уже мутирующих и превращающихся в монстров. Толком не целясь, навел ствол в сторону кишащей биомассы и выжал спуск. Я давно, еще до прихода системы, видел видеоролик, где таким крупнокалиберным пулеметом выкосили целую просеку в лесу. Потом делал то же самое сам в локациях, но впервые пробовал провернуть нечто подобное против живых противников, прущих непрерывной волной. Первый ряд хищников буквально взорвался. Тела прошибало насквозь, гидроударом превращало в кровавую звесь, поднимающуюся в воздух. Прошибало вторые, третьи и четвертые ряды. Но те, кто бежал позади, не останавливались. Их было много. Слишком много. Длинная лента с патронами закончилась, ствол перегрелся, став вишнево-красным по цвету. Я, бросив пулемет, перебежал в сторону, тут же схватившись за соседний. По периметру начали рваться части заложенных мин, отсекая волну. Я, наконец, обратил внимание, по кому же стрелял Дмитрий с многоствольных авиационных пушек. В изувеченном коме плоти размером с трехэтажный дом угадывались очертания медведя. Либо мы недооценили алгоритм усложнения, либо наличие форпоста и огромного количества стрелкового оружия вызвало адекватный ответ в виде резкого прироста противников и их неконтролируемой мутации. Я сменил уже пятый пулемет. Тело постоянно горело от притока опыта. Твари постоянно дохли. Даже те, кого лишь зацепило, рано или поздно умирали, затоптанные своими же, либо просто истекая кровью. На дальнем участке поля вдруг просела земля. Мгновенно поднялась пыль, и из-под нее вырвался огромный монстр, насекомое, похожее на жука-носорога, но размером с грузовик. Его блестящий панцирь отражал солнечные лучи, посылая во все стороны зайчики света. «Это, похоже, босс!» Найдя глазами ближайший ящик с противотанковыми управляемыми ракетами, схватил одну, быстро разложил сошки на замковой стене. Выстрел. Бах! Вспышка, несмотря на яркий день, была впечатляющей. Снаряд, начиненный вольфрамом и термитной смесью, врезался в лобовую броню твари, пусть и с трудом, но проломив ее. Ту отбросила назад, перевернула в воздухе, но не убила. Она завизжала. Низкий вибрирующий звук, пробирающий до костей, и поползла на стены, слегка пошатываясь и чадя дымом из пролома в голове. Новый птур, и ракета полетела прямо в разъявленную пасть чудовища. В этот раз эффект был как надо. Ей прожгло внутренности, и гигантское насекомое рухнуло на землю. Но времени на радость не было. Справа из-под прикрытия деревьев выскочили новые твари, похожие на пауков с вытянутыми телами и руками-клешнями. Хотел же укатать там все в ровный слой бульдозером, но что-то отвлекло и забыл. Теперь вот пожинаю плоды. Монстры двигались рывками, как будто телепортируясь на короткие расстояния, из-за чего турели не успевали ловить их в прицел. Один из них добрался до внешней стены и начал карабкаться вверх, цепляясь за те самые тонкие стыки, которые я поленился замазывать цементом. Я бросился к ящику с винтовками и опоздал. Один прыгун уже оказался